на заре информационных технологий. Как и предшествующие инфраструктурные технологии, на начальной стадии своего развития IT, которые тогда были в основном собственностью отдельных компаний, позволяли мобильным и дальновидным компаниям получать устойчивое конкурентное преимущество. Иногда преимущества основывались на лучшем доступе к новым аппаратным средствам и программному обеспечению, иногда на лучшем понимании возможностей применения IT или их потенциала как генератора трансформации, иногда на обоих этих факторах. Сначала доступ к IT был ограничен техническими препятствиями. Поскольку до 50-х годов бизнес-компьютеров не существовало вообще, компания, которая хотела обладать таковыми, должна была создавать его сама. Так поступила компания J. Lyons & Company, владевшая сетью кафетериев в Великобритании. В 1947 году руководители компании, давно известные своей деловой новаторской практикой, поняли, что могут получить преимущество перед конкурентами за счет компьютеризации как рутинных офисных функций, например, заполнения платежных ведомостей, так и более сложных операционных процессов, например, управления запасами. Компания создала две команды, в которую вошли сотрудники, имеющие техническую подготовку. Одной из команд было поручено создание компьютера, а другой – разработка программного обеспечения. Через 4 года первый революционный компьютер компании, названный Leo, сокращение от Lyons Electronic Office, заработал. Огромная машина была установлена в лондонской штаб-квартире компании в комнате размером с теннисный корт, как указано в одном из отчетов. Она имела 5000 электронных ламп для выполнения расчетов и несколько длинных, заполненных ртутью цилиндров для хранения данных. Благодаря этой машине компания Lyons получила преимущество в области обработки информации, которая долгие годы оставалась недоступным для конкурентов. Компания смогла не только сократить время обработки одной недельной платежной ведомости с 8 минут до менее 2 секунд, но и повысить эффективность поставок сырья и материалов из быта готовой продукции. Наконец, впервые в истории она смогла ежедневно отслеживать динамику затрат и прибыли по отдельным товарам и предприятиям. Компании, у которых нашлось достаточно знаний и смелости, чтобы построить собственные компьютеры, было немного. Однако вскоре подобные героические усилия все равно стали не нужны. Пока компания Lyons трудилась над созданием собственной вычислительной машины, другие крупные компании, занимавшиеся производством электроники и конторских машин, постепенно оценили коммерческий потенциал компьютеров. В том же 1951 году, когда начал работать компьютер Leo, компания Remington Rand выпустила на рынок первый электронный программируемый компьютер UNIVAC. Через несколько лет другие крупные поставщики National Cash Register, General Electric, Philco, RCA, Borrods и, что важнее всего, IBM, начали создавать мейнфреймы для бизнеса. По мере роста предложения готовых компьютеров, технические препятствия для коммерческого использования мгновенных вычислений начали исчезать. Однако оставались серьезные экономические барьеры. Только крупные и богатые компании могли позволить себе покупку или аренду мейнфрейма и содержание технических специалистов, умеющих работать на нем. Например, первые компьютеры UNIVAC стоили более 1 миллиона долларов. Когда в 1952 году компания IBM представила первую линию своих бизнес-компьютеров S700, аренда одной машины стоила более 150 тысяч долларов в год. В то время только несколько десятков компаний могли позволить себе столь масштабные расходы. Но как недорога была техника, самые большие препятствия для доступа были связаны с разработкой программного обеспечения. Поскольку производители компьютеров уделяли мало внимания ПО, компаниям приходилось нанимать собственных программистов, которые стоили весьма дорого. Но даже если у компании было достаточно средств для найма программистов, их зачастую было очень трудно найти. Людей, владевших тайным искусством написания машинных кодов, было очень мало, и они работали в основном на военных. Разумеется, трудность создания информационных систем уже сама по себе означала, что любая компания, совершившая такой подвиг, значительно опережала своих конкурентов. Чтобы повторить прорыв в обработке корпоративной информации, последним могли потребоваться долгие годы. Пожалуй, самым известным примером компании, получившей преимущество первопроходца, служит компания American Airlines и ее системой бронирования авиабилетов Sabre. В 1953 году авиакомпания начала переговоры с IBM о возможности создания автоматизированной системы бронирования билетов. В то время эта громоздкая процедура выполнялась в основном вручную, что требовало больших затрат труда и вело к множеству ошибок. Информация о наличии посадочных мест хранилась отдельно от данных о пассажирах, что требовало сложной перепроверки, которая повышала издержки и была чревата новыми ошибками. Для обработки всех этих данных каждой крупной авиакомпании требовался особый большой офис, обстановка в котором напоминала военные действия. Хотя для распределения посадочных мест компания использовала простейшую механическую систему под названием «резервизор», она по-прежнему в значительной степени зависела от традиционных трудоемких операций, выполняемых вручную. Авиакомпания понимала, что совершенствование системы бронирования билетов может дать колоссальные конкурентные преимущества. Прежде всего, автоматизированная система значительно снизила бы затраты на рабочую силу. Во-вторых, уменьшение ошибок позволило бы сократить резервный запас свободных мест на каждом рейсе и тем самым заметно повысить прибыль. В-третьих, превращение бронирования билетов в надежную и легкую процедуру сделало бы рейсы компании более привлекательными для потребителей. Наконец, централизованная автоматизированная система позволила бы компании тщательнее анализировать свои операции, что повысило бы эффективность принятия решений относительно разработки маршрутов, использования авиапарка, предоставляемых услуг и тарифов. Хотя в середине 50-х годов уровень развития техники и программного обеспечения не позволял создавать такие сложные системы, работающие в режиме реального времени, однако становилось все более очевидным, что необходимая технология скоро появится. В 1959 году, после 6 лет предварительных исследований, президент компании American Airlines С.Р. Смит подписал контракт на разработку необходимого программного обеспечения, которое должно было работать сразу на двух мейнфреймах IBM серии 7090. Это было масштабное и рискованное начинание, потребовавшее 5 лет работы и 200 квалифицированных инженеров и техников. Оно обошлось American Airlines примерно в $30 миллионов, что по тем временам было огромной суммой. Однако, когда в 1962 году начались первые пробные запуски системы, сразу же стало ясно, что Sabre не может реализовать свой потенциал и создать авиакомпании конкурентное преимущество. Рост эффективности был колоссальным. На обслуживание того количества операций, на которые служащим компании требовался целый день, Sabre тратила всего несколько минут. В то же время частота появления ошибок упала с 8% до менее чем 1%. Как ожидалось, компьютерная обработка информации позволила American Airlines повысить гибкость размещения ресурсов и эффективность ценообразования. Анализ финансовых результатов показал, что окупаемость масштабных инвестиций составила 25%. Столь же огромным был выигрыш в области маркетинга. Корреспондент Wall Street Journal Томас Петцингер в своей книге «Жесткая посадка» пишет: «Почти мгновенно компания American Airlines начала увеличивать свою долю на рынке за счет других авиакомпаний, включая своего главного конкурента United Airlines. После этого любая авиакомпания, игнорировавшая компьютерную революцию, подвергла себя большой опасности». Конец цитаты. Разумеется, лишь немногие авиакомпании действительно игнорировали компьютерную революцию. Большинство конкурентов American Airlines быстро оценили полученные ей преимущества и немедленно начали разрабатывать собственные системы бронирования билетов. Компания IBM, в свою очередь, была рада помогать им. Опираясь на использование опыта, накопленного при разработке Sabre, компьютерный гигант создал типовую программу PARS, которую весьма успешно продавал другим авиакомпаниям. К началу 70-х годов ряд систем, основанных на PARS и, в первую очередь, Apollo авиакомпании United Airlines, считались технически более совершенными, чем Sabre, однако преодолеть отставание от American Airlines было непросто. К концу 70-х годов компании удалось сделать Sabre основной системой бронирования билетов, используемой туристическими агентствами. Появился новый важный источник прибыли и маркетинговое преимущество на высококонкурентных маршрутах.